Вы слушали спектакль Санкт-Петербургского Большого драматического театра «Четвертый». Пьеса Константина Симонова. Режиссер Рубен Агамерзян. Режиссер-ассистент Алексей Герман. Художественный руководитель постановки Георгий Товстоногов. Музыку написал композитор Модест Табачников. В спектакле заняты Владислав Стержельчик, Инна Кондратьева, Нина Альхина, Григорий Гай, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Сергей Юрский, Ефим Копелян. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.